Бабы всхлипывали. Его вели, толкая прикладами в спину. Лет 25. Подвели к дереву. Никакой виселицы даже не устроили. Зачем, когда есть деревья? Один солдат надел ему на голову петлю и, примерившись, закинул веревку на толстый сук. С первого раза не получилось. Несколько раз забрасывал. Парень стоял и глядел перед собой широко раскрытыми глазами. Хотел еще что-то крикнуть, но не успел. Пришла домой еле живая. Открыла книжку Никитиной. «Тучи вьются, струи льются, звон стекла». Часты капли, так не так ли жизнь прошла? Господи, какая чушь, росы рассветные. Очаровательная Изабель, швырнула в угол. Почему Изабель? Какая я Изабель? Все будто специально кривляются и хотят казаться кем-то, гадко. И я такая же, больше не пойду к ним. Все время думаю о Павле. Как он? Где? Я так за него боюсь. Не могу больше. 16 августа 2019 года, пятница. Заходила Муся.